Глава третья. Все форменные штатские воззрелись на меня с интересом. И даже кое-кто из арестантов стал озираться от любопытства. Майор начал читать. Лицо его оставалось совершенно бесстрастным. Наконец он поднял на меня бледно-голубые глаза. «Так это насчет вас», — писали нашему начальнику управления. «Не могу знать», — также сухо отчеканил я. «Ну ладно», — он вернул бумаги. «Товарищ майор», — заторопился старшина, — «при этом при задержанном обнаружена крупная сумма денег. Сколько точно не знаем, не считали, вот». Начальник оживился. «Так, а вот это уже интересно. Ну-ка, покажи». «Вот». «И правда изрядно», — удивился майор. «Погоди-ка». В руках у него оказался офицерский планшет, подобный моему, и он велел положить деньги туда, предварительно выругав и старшину, и сержанта за дремучесть в области дактилоскопии. Залапали, что ли, руками своими? Скобари, чем думали? Те виновато сопели, не оправдываясь. Майор махнул рукой. «Ладно, чего уж теперь? Ну что, все теперь?» «Да», — сказал все тот же опер. «Грузите», — распорядился начальник. «Вот этого». Он ткнул пальцем в обладателя американской куртки. «И еще вот этих трех давайте в автобус, остальных в студер». «Иван Петрович», — обратился он к капитану в форме, — «забирай их себе, давайте». Я понял так, что лишь четверо из задержанных представляют интерес для угрозыска, остальные — мелочь, которыми займется отделение милиции. И все пришло в движение. Шантропу поволокли вкрытый студебекер, троих, в том числе моего клиента, в автобус. «Товарищ майор!» — поморщился один из оперов. «Да он же грязный, как Боров из лужи. Куда его такого?» «Много вопросов задаешь», — отсек начальник. «Вот ты и будешь салон отмывать, если что». За словом, в карман он явно не лез. Не успел я так подумать, как он обернулся ко мне. «Соколов, едете с нами». «Есть!» — сказал я. Упомянутый автобус оказался машиной довольно редкой — ЗИС-16 довоенного производства. По тем временам верх элегантности и передового дизайна, зализанные аэродинамические формы. Но теперь, конечно, выглядело авто сильно потрепанным, видимо, пройдя многими дорогами прифронтовых полос. Задержанных на самом деле без церемоний разместили на полу автобуса. Громыхая, старик ЗИС-16 покатил по разбитым мостовым. Опера, молодые парни, тоже, скорее всего, вчерашние демобилизованные, поглядывали на меня с интересом, но без команды начальника заговорить не решались. Дисциплина тут была железная. Ехали недолго. Вскоре притормозили у солидного, но сильно обшарпанного дореволюционного здания. Судя по вывескам, здесь располагались управления как МВД, так и МГБ. Майор распорядился развести задержанных по камерам, а мне сказал... «Идем, майор, к начальству, обрадуем его твоим прибытием». В здании жизнь кипела. Люди в форме и штатском носились туда-сюда. В курилках с сизыми облаками стлался табачный дым, гремели там и сям пишущие машинки. Мы поднялись на второй этаж, полутемным коридором прошли к начальственному кабинету. Уже перед ним майор как бы спохватился. «Да, я же не представился. Булыгин моя фамилия, Константин Иванович. Очень приятно». С тем мы вошли в приемную, где нас встретил с иголочки одетый выутюженный младший лейтенант. «Товарищ майор, проходите, товарищ полковник вас очень ждет, а это майор Соколов со мной». И мы вошли в кабинет. За длинным столом для совещаний сидели двое. Милицейский полковник, моложавый мужчина с крупными правильными чертами лица, роскошно выглядящий в темно-синем кителе с орденами Красного Знамени и Знак Почета, с светло-серебристыми погонами. И штатский в добротном сером костюме, лысый, в золотых очках, с холеным лицом, похожий на университетского профессора. Странновато видеть такое лицо в таком учреждении. «А, Константин Иванович!» — картинно всплеснул руками полковник. «А мы ждем тебя, как из печки пирога. Ну что, есть улов?» «Кое-что есть», — согласился Булыгин. «Но прежде вот хочу познакомить майор Соколов из контрразведки, из Германии, ну, о котором телеграмма была». «А!» — вскричал полковник еще радостнее. «Так это ты! Вы, майор! Очень рад!» «Можно на ты, товарищ полковник?» — я улыбнулся. «Присаживайтесь, Константин Иванович, приземляйтесь тоже!» Мы присели. Я уловил на себе пристальный цепкий взгляд профессора. «Так, похоже, коллега. Или я плохой спецслужбист, если не угадал?» Булыгин веско объявил. «Майор Соколов отличился при задержании преступника. Мы так и познакомились с ним». «Ну, майор», — вальяжно пробасил полковник, — «хорошо начинаешь службу, с места в карьер, только прибыл и сразу задержал, так что ли?» «Точно так, товарищ полковник», — сдержанно ответил я. «Расскажешь в подробностях?» «Как прикажете. «Считай, что приказал». И я в подробностях доложил о задержании, на всякий случай похвалил старшину с сержантом, но майор тут же перебил. «Ну, Соколов, не скажи, эти...» — он сдержался при начальстве. «Они за деньги хватались голыми руками, отпечатков там своих наставили. Теперь поди разберись, кто там их брал». «И большая сумма», — впервые подал голос штатский. «Порядочная», — майор сдвинул планшет вперед. «Пока не считал, но и так ясно, что 10 под 10». «А что этот субъект собой представляет?» — вновь задал вопрос интеллектуал. «Я так понял, что мелочь, шпана уличная, а Паш?» Майор слегка запнулся, как бы угадав, что его ловят на противоречии, но еще непонятно каком. «Ну да, конечно», — с разбегу проговорил он и тут же получил встречный насмешливый вопрос. «И откуда у него такая сумма? Гоп-стопом столько нас сшибал». Майор молчал, напряженно соображая. «Понятно, что гоп-стопом, то есть примитивным уличным грабежом и разбоем, столько не наберешь. Выясним, товарищ полковник». Это он обратился не к милицейскому полковнику, а к штатскому. Ну что ж, калейдоскоп сложился. «Я решил, что мне пора выступить. Разрешите, товарищ полковник?» А я обратился к милиционеру. Тот кивнул. «Здесь есть одна странность», — начал я. «И, похоже, вопрос сложнее, чем на первый взгляд кажется». «Так», — поощрительно протянул статский полковник, глядя на меня поверх очков. «Деньги эти, купюры в смысле, очень новые. Ну, совсем новые. Как вчера из-под печатного станка. Но на фальшивки не похожи, понимаете?» «Поясните», — спокойно молвил штатский. «Я бы проверил их серии и номера. Почти уверен, они окажутся из тех, что попали в руки немцев в первые дни войны. И с тех пор лежали без движения где-то. И вот объявились. Как они попали в руки этого, как вы говорите, Апаша? Вот что узнать очень интересно. Надо с ним качественно поработать. Здесь может быть ниточка, которая приведет...» Я сделал краткий резкий жест, усиливающий эффект сказанного. «К золотой жиле», — закончил за меня профессор и, сняв очки, усталым движением провел по глазам. «А откуда у вас такие сведения?» «Но я ведь в СМЕРШе служил», — усмехнулся я. «И то верно», — без эмоций отозвался он. А к полковнику обратился уже с эмоцией на подъеме. «Николай Алексеевич». «Да?» — спросил тот без радости в голосе, чувствуя, куда гость повернет руль разговора. «Ты ведь помнишь, как я тебя выручил в прошлом месяце?» «И что, долг платежом красен?» «Допустим», — набычился полковник. «Это к чему?» «А ты и не понял», — засмеялся штатский. «Не прибедняйся. К тому, что майора Соколова я бы хотел у тебя забрать. Переводом. Пока ты его еще в Штаты не оформил. Давай подумаем, как это лучше сделать». Тут они заговорили о бюрократических хитростях, а я задумался о своем. Совершенно ясно, что этот похожий на профессора штатский никто иной, как руководитель местного управления Министерства государственной безопасности, недавно созданного ведомства. Тоже полковник, хотя должность наверняка генеральская. А хотя вряд ли. Это в крупных областях, краях, автономных республиках. В небольших областях типа Псковской обычно попавший на эту должность так и остается без генеральских погон, если не идет на повышение. Полковники решили тему быстро, как подобает людям деловым, не тратящим время на пустые разговоры. Ну... «Соколов», — вздохнул Николай Алексеевич, вставая, естественно, вскочили и мы с майором. «Мне жаль. Но, с другой стороны, оно и верно, что тебе прямая дорога в МГБ. Да и то верно». Он малость запутался в словах, не сумел закончить и заменил речи крепким рукопожатием. Поднялся и полковник МГБ протянул руку. «С этого момента будем знакомы по-настоящему. Полковник Лагунов Николай Михайлович. Майор Соколов. Значит, два полковника, они же два Николая. Идем, майор». «Кстати, Николай Алексеевич, чуть не забыл, этого подпольного миллионера Корейка я тоже у тебя заберу. Похоже, он по нашей линии. Где он сейчас?» Майор кашлянул. «Я его в камеру велел. Пусть в наш изолятор переведут. Николай Алексеевич, распорядись. А я со своей стороны проконтролирую». И мы пошли в кабинет Лагунова. По пути он спросил. «Ну что, майор, рад, что в родное ведомство вернешься. Ты ведь еще нигде не встал на постой?» «Я даже еще ни разу не кушал», — деликатно намекнул я на проблему. «Вот как? Но это вопрос серьезный. Тогда меняем курс, пошли сейчас в столовую, а потом займемся твоим местом жительства, а завтра включайся в работу с места в карьер». «Есть». «Скажи, ты в войсковых операциях участвовал крупного масштаба?» «Доводилось». Сказав так, я ожидал дальнейших вопросов, понимая, что спрошено не впустую. Лагунов, однако, промолчал, а я, понятное дело, любопытствовать не стал. Так и дошли до столовой, встречаемые почтительными взглядами и приветствиями, на которые полковник отвечал суховато. Мне, правда, он улыбнулся. «Прошу, служба должна начаться с приема пищи». Золотые слова. Персонал столовой, увидав начальника управления, заходил ходуном, а полковник веско бросил. «Наш новый сотрудник обслужить!» Этих слов оказалось достаточно, чтобы передо мной на свежей скатерти оказались селедочка с рубленым луком, огнедышащая солянка, бифштекс с жареным картофелем, компот. Лагунов деликатно отметил. «Если есть желание принять наркомовские 100 граммов, возражать не стану. Наркомов, правда, больше нет, но...» Он чуть улыбнулся. Я, однако, отказался. Не абсолютный трезвенник, но в данном случае решил, что положение обязывает. Завершался этот день в комнате офицерского общежития. Мне выделили отдельную комнату. Роскошь в текущих условиях, из чего я сделал вывод об особых видах на меня со стороны начальника управления. Оставшись один, я разложил, развесил вещи, присел за стол, накрытый новенькой, резко пахнущей клеенкой. Вынул ордена, полюбовался благородным блеском золотых и серебряных лучей, глубоким внутренним светом рубиновой эмали, и ощутил, как вновь включается память майора Соколова, честно заработавшего эти награды. Каждый орден, каждая медаль не дались просто так, равно как и звезды на погонах. Все это тяжкий труд, бессонные ночи, напряженные размышления, схватки, смертельная опасность, ранения. Уничтоженные и взятые в плен враги нашей страны. Тут раздался деликатный стук в дверь. Я быстро спрятал награды. «Да!» — вошли двое немного смущенных парней. «Привет, новому соседу решили зайти познакомиться». «Правильно решили, заходите, присаживайтесь». «Я тоже правильно решил, понимая, что от этого визита будет зависеть моя репутация у сослуживцев». И продолжил в том же духе. «Спирт наш, закуска ваш, годится». Они мгновенно ожили, разулыбались, один пошутил. «Ну, наша закуска — хрен да капуста». Я тоже рассмеялся. «Годится и это. Кстати, посуда тоже своя, я тут первый день, сами понимаете». Так я успешно влился в коллектив. На завтра получил рабочее место в управлении, дополнительное обмундирование, личное оружие, пистолет ТТ. Познакомился со своим прямым начальником, подполковником Покровским. Замом начальника управления. Не укрылся от меня его настороженно оценивающий взгляд. «Ну, мол, и кто же ты таков, и чего стоишь?» И я не замедлил спросить. «Спортзал тут где у вас?» «Ходим в «Динамо». Неподалеку. Увлекаешься?» «Как-никак, это моя первая профессия», — я пожал плечами. «Но дело даже не в этом, необходимость. В СМЕРШе силовое задержание — основа основ. Ну и стрельба, конечно». «Основа, говоришь?» — загадочно пробормотал он. И на следующий день в спортзале меня неожиданно поставили в спарринг с рослым, хорошо развитым, но совсем молодым парнем. Рукопашка. Без правил. Боевые условия. «А ну-ка, давайте, парни, а мы посмотрим». Я правильно расценил это как очередную проверку. Все-таки я еще был здесь новенький, и стать своим среди своих мне только предстояло. Так что я собрался, настроился, сразу включил морально-волевые, готовясь сдать экзамен. Соперник с первой же секунды ринулся в атаку, но я быстро определил, что у него азарта и задора куда больше, чем умения. От его ударов я уходил нырками и сайдстепами, а из захватов ловко выскальзывал. В итоге уже на третьей минуте схватки он тяжело дышал, опускал руки, а я был свежий, как огурчик, и видел слабые места его защиты. Собственно, сильных-то мест у него и не было. А вот теперь во мне включилась мышечная память тела Соколова, бойца, прошедшего школу диверсантов, а потом огонь и воду, дни и ночи фронтовой разведки и контрразведки. Весь мой костно-нервно-мышечный аппарат заработал как живая боевая машина. Я сперва ошарашил противника простенькой боксерской двоечкой, тут же пробил подсечку под опорную ногу, а когда он рухнул, мгновенно взял в клещи правую руку на излом. Он было дернулся и чуть не взвыл. «Тихо!» — я хлопнул его по плечу. «Больно будет». Я обратился к обалдевшим зрителям. «Ребят, смотрите, вот это называется болевой прием. Ты берешь противника так, чтобы он двинуться не мог. Понятно? Вот так, смотрите. От каждого его движения ему будет больно, и он сразу смирный становится. А если все же рыпнется, тогда пусть пеняет на себя. Сжал посильнее, и у него либо разрыв связок, либо вывих. А с этим уже не до схватки. Все. Конец». Я отпустил притихшего соперника. Вот с этого момента я точно стал своим. После тренировки ребята жадно забросали меня вопросами, из которых я понял, что в армейской разведке или контрразведке почти никто из них не служил, а если и служили, то занимались охраной разных объектов в прифронтовой полосе, складов, аэродромов и тому подобного. А прочие служили либо в территориальных органах НКВД, либо в обычных армейских частях. В плане настоящего профессионализма сотрудника спецслужбы они были еще очень зеленые. Естественно, на меня тут же взвалили проведение тренировок по боевой подготовке. Спросили и про стрельбу. Я отвечал сдержанно, что некоторые расценили как ложную скромность. Чуть и это на меня не повесили, но слава богу. Покровскому хватило ума понять, что все в сумме я не потяну. И он пресек эти попытки, правда, попросив время от времени проводить уроки практической стрельбы. «Ладно», — опрометчиво сказал я и тут же попался. «Первый урок сейчас», — объявил подполковник, едко усмехнувшись. «Пока мы здесь. Идем в тир, тут, в подвале». «Ну что ты скажешь? Пошли в тир». Предложили мне штатный ТТ, оружие не ахти какое, снайперское. Рукоять прямая, как школьный пенал, никаких намеков на анатомические обводы. Но уж чему нас в ФСБ учили и в академии, и на службе, так это стрельбе из пистолета в самых разных позициях. Ладно, я опер, но жестко гоняли и всяких клерков, аналитиков и так далее, стоя, сидя, лежа, в темноте, на звук, не глядя, с двух рук и с одной, с левой и правой. Так что и топорный ТТ в умелых руках может разить метко, а выстрел из него как из пушки. Тир представлял собой забетонированное подземелье длиной метров 25, силуэтная мишень по пояс, торс и голова в легко угадываемой каске вермахта. Никаких берушей, конечно, в помине не было, воспользовались ватой, позатыкали уши поплотнее, а некоторые использовали для этого пистолетные гильзы. Ну что, попробуем вот так. Ладонь моя крепко обхватила рукоять так, чтобы ни щелочки, ни шаткости никакой. Чтобы оружие и кисть составили прочную конструкцию. Двуручный хват. Стойка Чепмена. Нечто вроде стандартной позы боксера на ринге. Оно и понятно, максимум устойчивости. На ТТ самовзвода нет, и я взвел курок вручную. Майор Соколов к стрельбе готов. Огонь! Выстрел. Вылет пули из ствола ТТ. Это гром и молния. Шаровая. Бах, бах, бах! И так 8 раз. Кожух затвор отскочил на затворную задержку. Майор Соколов стрельбу закончил. Осмотрено. Я спустил затвор и опустил руку с пистолетом вниз. Подполковник хмыкнул. Ну что, посмотрим результат. Подошли. Все 8 пробоин в районе груди. Каждое попадание — выход противника из строя. «Да», — восхищенно выдохнул кто-то. «Товарищ подполковник», — подхватил другой голос, — «давайте еще постреляем, потренируемся, пока время есть». Покровский для вида поколебался. Ну ладно, дело полезное. Вернулся я домой усталый, предвкушая вечерний отдых. Да не тут-то было. «Сбор по тревоге!» — пронесся по коридорам голос дежурного по общежитию. «Сбор в красном уголке через 5 минут!»